Теперь уже все смотрели на Иисуса как на волшебника экстра-класс. Но никто даже не подозревал, что своей способностью творить чудеса он обязан божественному папе-голубю. Впрочем, объясни он толпе, что его отец — птичка небесная, и это никого бы не удивило. Как бы там ни было, всевозможные больные, прослышав о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом, задрожали от радости и загорелись надеждой избавиться, наконец, от своих страданий. Однако им пришлось ждать, пока солнце не зайдет и день не окончится, потому что суббота у евреев считалась священным днем отдыха, когда человек по закону не мог даже вправить себе вывихнутую ногу. Это ведь тоже была работа. Но едва солнце зашло, улицы Капернаума заполнились толпами коллег. Горожане никогда еще не видели подобной процессии. Они словно очутились в каком-то кошмарном царстве уродов. Малярики тряслись всем телом, бесноватые бились в эпилептических припадках, сумасшедшие корчили мерзкие рожи на потеху городской детворе. Большинство выставляло на показ отвратительные язвы и уродливые опухоли, несчастные одержимые, пляская святого Витта, вертелись в жутком хороводе, среди которого везли на тележках неподвижных паралитиков и других тяжелобольных. На этом карнавале не хватало только обезглавленных собственными головами под мышкой. Вскоре бурлящая толпа осадила дом Симона Камня, где, по имевшимся сведениям, остановился великий врачеватель. «Рави! Рави!» — взывали калеки. «Жалься над нашими страданиями! Исцели нас!» Иисус не заставил себя долго упрашивать. Учитывая, что чудеса ему ровным счетом ничего не стоили, торговаться с несчастными было бы просто неприлично. И так, выстроив пациентов, Иисус начал прием. Он прикасался к страждущим рукою и излечивал их одним словом. Проще не придумаешь. Когда подходила очередь бесноватого, Иисус приказывал бесу покинуть захваченное им тело. Нечистый дух изрыгал в ответ такие хулы, что волосы шевелились даже у лысых. Однако не смело слушаться и выходил прочь через рот или через ноздри. При этом черт не забывал воскликнуть: «Ангел, меня побери! Ну и силен же ты, если сумел одним словом выставить меня из моего жилища! Поистине ты не простой пророк, а сын Божий!» Ходячее слово не слишком обольщалось подобными комплиментами. Напротив, оно было оскорблено тем, что нечистые духи так бесцеремонно разоблачают его божественное инкогнито. Евангелие подчеркивает, что он угрожал дьяволам и запрещал им говорить о том, что они знают, то есть о том, что он Христос. С первого взгляда такое поведение может показаться странным. Однако достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, насколько оно было логичным. Выдавая себя за простого смертного, Иисус восхищал современников как непревзойденный исцелитель. Наоборот, если бы они узнали его истинное происхождение, все его чудеса не принесли бы ему никакой славы. Для того, кто из ничего создал целый мир, излечить лихорадку или выпрямить искривленный позвоночник — не ахти какое достижение. Миропомазанный занимался исцелениями целую ночь. Он не отступал перед самыми сложными случаями. Какой бы увечный или больной к нему ни являлся, он простирал руку, и недуг исчезал. Такое изобилие чудес заставило призадуматься евангелиста Матфея. Возник вопрос: что сделал Иисус со всеми бесчисленными болезнями, от которых он освободил людей? И Матфей пришел к выводу, что божественный исцелитель принял их на себя. В самом деле, чудеса этого дня, по его словам, были свершением пророчества Исаии. «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Матфей, глава 8, стихи 14-17. Как известно, Иисус явился на нашу планету, чтобы взвалить себе на спину все грехи рода человеческого. Не следует забывать, что над каждым из нас тяготело бремя первородного греха, совершенного Адамом и Евой, когда они съели в земном раю яблоки, нарушив строжайший запрет своего Бога Отца. Тогда Бог Иегова сказал: «Вы впали в грех, так вот, чтобы впредь было вам неповадно, отныне весь род ваш будет страдать от болезней, которых вы никогда не знали, а самое главное, отныне вы все будете умирать вместо того, чтобы пользоваться обещанными вам благами вечной жизни».